Глава 44. Дело дрянь. «Маки, милый мой, живой!» — раздался в толпе душераздирающий крик, и сквозь плотную линию стражников попыталась прорваться крупная брюнетка в простом сером платье. Волосы ее были собраны в пучок. Заплаканные, покрасневшие глаза не отрывались от мальчишки, что держал меня за руку. А ладони были прижаты к внушительной груди. «Да пустите же меня! Там мой сын! Мама!» Ремгар, от чьей раны после моего отвара не осталось и следа, удалился в королевские покои, чтобы накинуть на себя что-то более приличное, чем чужой плащ. Дитер вместе с остальными отправился на поиски пропавшей принцессы. А мне, похоже, предстояло разбираться со столпившимися во дворе дворца претендентками название королевы Рейнара. Но перед этим... Я бросила на стража говорящий взгляд, игнорировать который он не стал. И как только посторонился, женщина кинулась к нам, грубо оторвала от меня своего сына и заключила в крепкие объятия. Не переставая причитать и плакать, она ощупывала его с головы до ног. А убедившись, что мальчик здоров и не ранен, подняла на меня полные ненависти глаза. «Ведьма!» Не то чтобы это было неправдой, но все равно обидно. Ведь в ее словах чувствовался ярко выраженный негативный окрас. Не собираясь спорить и ругаться, я собралась было отвернуться и пойти дальше. Но Маки успел сжать своей мелкой ручкой мою ладонь. Затем повернулся к матери. «Мама, леди Лилу хорошая, она спасла меня от злого кракена. А еще она вылечила короля!» Женщина нахмурилась. Ее взгляд из враждебного превратился в недоумевающий. Пришлось объяснять. «Маки, ты преувеличиваешь», — улыбнулась я мальчишке. «Кракены в лесах не водятся, а то, что ты видел, называется матриарх, хищная праматерь целебных грибов». «Но у нее же были щупальца», — продолжил настаивать паренек. Я усмехнулась и повернулась к женщине. «Как будет время, загляните во дворец и спросите меня. Я проведу вас в королевскую библиотеку. Где-то на ее полках должны лежать несколько старинных бестиариев. Там такие иллюстрации, что они точно отучат вашего сорванца бегать с друзьями по мрачному лесу». Смутившись, она кивнула, прошептала что-то вроде извинений и удалилась с сыном домой. Стоявших перед подмостками принцесс было не узнать. Грязные, растрепанные, в порванных одеждах. Будто им тоже довелось поучаствовать в смертельной схватке. Только вот матриарх на весь лес бывает только один. У каждой в руке было по вместилищу с жидкостью, значит, с заданием справились все. Похвальное упорство. Если бы не выражение их лиц. Усталость, злость, ненависть. Турнир словно сорвал с каждой ее маску, чтобы продемонстрировать окружающим истинный облик. «Лилу!» — воскликнула Лайза и, отделившись от группы, заспешила ко мне. «Я так рада, что с тобой все хорошо!» Принцесса Мойры выглядела не лучше остальных. На лбу застыли грязные полосы. Некогда белое платье, судя по виду, не подлежало восстановлению. И только глаза лучились безмятежностью и добротой. «Я тоже очень рада, что ты справилась с заданием». Приобняв ее, я кивнула на стакан, что девушка сжимала в руках. На самом его дне плескалась мутно-желтая жидкость. Только отвара что-то не густо. Расплывшись в извиняющейся улыбке, принцесса пожала плечами. «К сожалению, мне повезло не так, как остальным. Я нашла лишь маленькую ножку, без шляпки. Приготовила сколько смогла. Надеюсь, его величеству хватит. А если нет? Что ж, я даже не помышляла о победе». Успокаивать ее и заверять, что она обязательно окажется в финалистках, я не стала. Во-первых, это была бы откровенная ложь. А во-вторых, зачем давать девушке бессмысленную надежду? Она слишком нежная и хрупкая для такого мужлана, как Ремгар. Этот союз был бы обречен с самого начала. «Вижу, одной не хватает», — поспешно сменила я тему. «Полли Селеская все еще в лесу», — кивнула Лайза. «Я видела отряд стражников, отправившихся час назад на ее поиски. Они до сих пор не вернулись». «Кто был с ней в паре?» «Селена». Я перевела взгляд на девушку, что стояла в сторонке от остальных, прижимала к груди металлическую флягу и выглядела раздраженной. Говорит, что первой нашла гриб, срезала его и вернулась во дворец, чтобы приготовить отвар. А точного места, где они с Полли расстались, не помнит. Вроде бы у нее какая-то болезнь с очень замудренным названием. Топографический идиотизм. Может, кретинизм? Сжав губы, чтобы не улыбнуться, уточнила я. Лайза пожала плечами. А разве есть разница? Не знаю. А что насчет сопровождавшего их стража? Вот тут самое интересное, перешла на шепот принцесса Мойры. Он утверждает, что его ударили по голове и оставили лежать без сознания. Но целитель не нашел никаких повреждений, и уже ходит слух, что он попросту уснул, оставив своих подопечных без должного надзора. «Как занимательно!» — протянула я, чувствуя, как в груди поднимается тревога. И как бы ни пыталась убедить себя, что с принцессой Силезии все в порядке и она скоро найдется, странное чувство не исчезало. Вскоре к нам вышел посвежевший после душа Ремгар. В выглаженной сорочке, кожаных брюках, новеньких ботинках и даже при жуткой короне. Приблизился к принцессам и был тут же взят в плен, вцепившийся в его предплечье, как клещ в пёсий хвост, Кариной Миласской. Прикусив губу, блондинка подняла на Рема свои коровьи глаза и тяжело вздохнула. «Ваше Величество, когда нам уже разрешат вернуться в покое? Я так устала рыскать по лесу, а потом готовить этот проклятый отвар!» Лайза, услышав ее слова, тихонько вздохнула и поспешно опустила голову. «Если за скорость тоже начисляются очки, то мне нужен высший балл. Я справилась самой первой!» И глаза такие искренние, что сразу ясно — врет. Может, не во всем, но в каких-то мелочах точно. «Я отпущу вас сразу же, как только вернется ее высочество принцесса Силезии. Нужно подвести итог». Не успел дракон закончить, как в главные ворота прошла группа мужчин во главе с Дитером, у которого на руках лежала находящаяся без сознания девушка. Выражение лица мага было мрачнее тучи, а взгляд, которым он сверлил окружающих, полон подозрительности. На немой вопрос в глазах приятеля он отрицательно качнул головой. «Дело дрянь». Карина, то ли не понимая, то ли не желая понимать, что означали его слова, отпустила, наконец, предплечье Ремгара и прижала ладони к щекам. «Она упала в обморок от истощения? Бедняжка!» Дитер явно не собирался щадить нежных девичьих чувств. «Нет, ваше высочество, ее убили». На улице раздались приглушенные вскрики. Кто-то, кажется, лишился чувств. «Убийца находится сейчас здесь, среди нас. Но мы его обязательно найдем. И начнем с поочередного допроса».